Принц встречал меня у самых дверей. Я оценила этот жест, хоть и растерялась немного в первый момент. «Велира эрцегиня», Делаэрт галантно предложил мне руку, и я привычно вложила свои пальцы в его. И только когда по ряду придворных прошла нервная судорога, я обратила внимание на то, что сегодня вечером, вопреки обыкновению, первый принц не надел перчаток. «Ну», — я мысленно усмехнулась, — «опять затевает что-то. Знать бы еще что». «Выглядите потрясающе, моя дорогая», — сделал комплимент принц, неторопливо ведя меня к тронному возвышению. «Настолько неторопливо, что я справедливо заподозрила, что он делает это намеренно, чтобы все желающие могли в подробностях рассмотреть и меня, и наши соприкоснувшиеся руки». «Впрочем, как всегда», — любезно добавил Родерик де Лаэрт, и я одарила его светской полуулыбкой. «Мне очень приятно, что вы надели наши фамильные драгоценности». Мы достигли тронных кресел, и я мимоходом отметила, что на этот прием наследник престола не опоздал. «Ваше Величество, Ваше Высочество», — чуть наклонил голову принц, а я собиралась сделать придворный реверанс, но Делаэрт мне не позволил, удержав за руку. Пришлось ограничиться кивком и легким приседанием, гадая про себя, с какой стати он заставил меня поступить так невежливо. «Вы, несомненно, помните Велиру Калаврен?» — вопросил первый принц, и усиленный магический голос разнесся по всему залу. «Несомненно», — подтвердил король, пытливо вглядываясь в лицо сына. «Ха! Я бы тоже не отказалась проникнуть в его замыслы». «Велира?» — правитель Этерстана чуть улыбнулся, а королева кивнула. Первый принц заботливо помог мне подняться по ступеням и подвел к свободному креслу. Атаран поднялся, приветствуя, и я невольно растрогалась из-за такого проявления уважения. Делаэрт сделал знак, и по залу заскользили слуги, раздавая присутствующим бокалы с игристым вином. А что мы, собственно, празднуем?» Этот вопрос, похоже, волновал не только меня, потому что на первого принца устремились десятки заинтригованных взглядов, и тот не подкачал. «Я представил Велиру Калаврен как свою гостью», — хорошо поставленным голосом заговорил первый принц, «и не дал никаких пояснений. Из-за этого у многих сложилось ошибочное мнение о личности Велиры и характере наших взаимоотношений. Сегодня я намерен это исправить». «Моя дорогая», — Делаэрт взял с подноса бокал и передал мне. Я его покорно приняла, посматривая на первого принца с некоторой настороженностью. Как и вся королевская семья, впрочем. «С радостью сообщаю, что по моей просьбе и в целях безопасности под маской куклы мастера Рейса скрывалась...» Голос первого принца обрел мощь и волнами расходился по залу без всякой магии. «Моя дорогая невеста Анаис Эдельмира, удивительная девушка, чуткая, остроумная, прекрасная и, конечно же, живая». Первый принц обвел меня ласковым взглядом. Зал очень слаженно, изумленно ахнул. «Ну, что тут скажешь? Удаются первому принцу сюрпризы. Судя по лицам королевской семьи, их он тоже ни о чем не предупредил. Про себя вообще молчу. Хорошо, что Делл предусмотрительно усадил меня в кресло, а то бы я сейчас вниз по ступенькам загромыхала всей тушкой». Или когда он говорил про наши фамильные драгоценности. Это был такой намек, практически неуловимый. «Делаэрт», — заговорили одновременно все трое, король, королева и наследник. Но первый принц остановил их величественным движением руки. «Я поднимаю этот бокал», — звучно и торжественно произнес он, — «за Велиру Анаис Эдельмиру, эрцегиню Калаврен, и объявляю о нашей с ней помолвке». Родерик де Лаэрт, первый принц Этерстана, сделал краткую паузу и добавил многозначительно. «Я надеюсь, вы все порадуетесь моему счастью». После такого мотивирующего намека прозвучали неуверенные поздравления, и бокалы с игристым вином целенаправленно устремились к ртам. «Мне тоже надо выпить». Я пригубила вино. Сегодня, кстати, экономить не стали, и вместо валарийского подали редкое, дорогое игристое вино из Эгратиона. «Мейра, что за глупости меня волнуют? Последствия шока, не иначе». «Делаэрт», — требовательно прошипел король, — «объясни немедленно, что происходит». Первый принц охотно к нему повернулся. «Я женюсь, отец», — кратко и емко сообщил он. «Ну, я совершенно некультурно взболтала в бокале игристое вино и сделала большой глоток. Объяснила же, разве нет?» «Прошу всех снова наполнить бокалы», — привлек всеобщее внимание Родерик де Лаэрт. И я поперхнулась напитком. «Так он еще не закончил?» Кажется, эта мысль вселила ужас и в остальных, потому что королевская семья беспокойно заерзала, а придворные, наоборот, дружно остолбенели. Первый принц выждал минуту-другую, пока слуги подрагивающими руками разлили вино по подрагивающим бокалам. В зале стояло отчетливое нервное звяканье присутствующих на этом знаменательном вечере дрожащих счастливчиков, и вновь взял слово. «У меня есть еще одно сообщение», — громко и невозмутимо произнес первый принц, и отчего-то все невольно поежились. «Поскольку вместе с моей женитьбой перестает действовать ограничение, накладываемое древним законом Этерстана о престолонаследии», Родерик де Лаэрт прервал речь, доведя напряжение в зале до предельной точки, и окончательно добил публику, возвестив: «Я заявляю свои права на трон и титул наследного принца». «Мейра!» Под охи, ахи, вздохи и приглушенные восклицания я лихо махнула остатки вина из бокала. Вчерашний вечер выдался более чем сумбурным. Я даже не смогла переговорить с Делаэртом и поздравить нас с неожиданно наметившимся бракосочетанием. Зато стоило мне только вернуться в свои комнаты. Это сделали многочисленные придворные. Стройными рядами они устремлялись к моим дверям, передавая корзины с цветами и обязательными сопроводительными записочками и поздравительными открытками. Буквально за полчаса мои спальня и кабинет превратились в настоящий цветочный магазин, и я запретила заносить букеты в покое, приказав размещать их прямо в дворцовом коридоре. Ну, пусть стражи у дверей порадуются. Открытки я, разумеется, тоже не читала. Хватило того, что каждые 2 минуты в спальню входила одна из моих фрейлин и торжественно сообщала, какая именно знатная особа засвидетельствовала мне свое почтение, передав цветы и самые искренние поздравления. Что тут скажешь? Придворные в Этерстане были выдрессированы великолепно и чутко отловили происшедшие перемены. Так что, несмотря на очевидный шок и недоверие, растерянность их длилась недолго. Хвала Мэри, хоть личной встречи со мной они не добивались, не рискуя побеспокоить невесту первого принца. Объясняться с фрейлинами после эффектных и наверняка скандальных заявлений принца я тоже не стала. И сегодня утром ограничилась компанией Лиры Бри, отправив прочих загромождать Этерстанский дворец моими цветочными запасами. Ну, надо же мне как-то по комнатам передвигаться и дышать, кстати, тоже. Старшая фрейлина мои тайные надежды оправдала и вела себя предельно корректно, на нервирующие темы не заговаривала. Я умылась, мудро решив не будить пока дотошную оскалку и оставив ее выключенной. Позавтракала и надела одно из своих новых платьев. Безо всякой отделки, элегантное по крою, сшитое из этерстанской тафты сочного темно-синего цвета. По моей просьбе Лейра Бри забрала мои волосы вверх и сделала простую прическу, после чего я, мимолетно посмотрев в зеркало, решила, что готова начать во всех отношениях непростой день. «Лейра Бри», — обратилась к даме, — «пошлите одну из фрейлин к его высочеству Родерику де Лаэрту Галраду с настоятельной просьбой прийти ко мне при первой же возможности. Пусть она не уходит, пока не передаст ему это лично». Я намеренно назвала своего жениха по имени, поскольку несколько путалась в его теперешнем статусе. Ну, вдруг он уже наследный принц, а не первый. Лейра Бри поклонилась и вышла, а я призадумалась. Что ж, притязание принца на трон я понимала и даже одобряла, наверное. В конце концов, лучшего правителя для Итерстана не найти, но вот мог бы он при этом как-нибудь обойтись без меня, потому что я не могу выйти за него замуж, и сегодня придется озвучить ему причины. Я судорожно сжала кулаки подсмотренным у того же первого принца жестом. Мэйра. Сбоку неожиданно всплыло знакомое лицо, и я удивленно приподняла бровь. Моя покровительница вернулась. Какой приятный сюрприз! Мэйрочка, я тебя умоляю, помоги мне выкрутиться из этой ситуации как-нибудь элегантно и, по возможности, сохраняя инкогнито. Все это зашло слишком далеко, и я не хочу обижать Делла. Пожалуйста, помоги мне, а я поучусь магии где-нибудь, как ты хотела. Получу профильное образование. Не могу обещать, что полное, но все-таки... Я посмотрела на духопокровителя вопросительно. Мэйра тонко улыбнулась, глядя на меня с непередаваемым и лично мной не расшифрованным выражением, и изобразила воздушный поцелуй. Это положительный ответ на мою мольбу? Да. Я не успела попросить разъяснений, потому что великая могиня в тот же миг снова исчезла. Ну, вот так как-то. Я вздохнула и пожала плечами. «Велира!» — в комнату вернулась старшая придворная дама. «Вы послали фрейлину к принцу?» — нетерпеливо уточнила я. «Да, Велира!» — склонилась в реверансе дама Бри и сообщила. «К вам пришла Лейра Фернет!» Я нахмурилась, собираясь сказать, что никого не принимаю. Но Лейра Бри поспешила меня просветить. «Это фрейлина Ее Величества Королевы!» «А, тогда, конечно. Просите», — кивнула я, и минутой позже передо мной предстала молодая, симпатичная Лейра, ухоженная и, похоже, хорошо воспитанная, так как не дала волю своему любопытству, ограничившись единственным, коротким, брошенным на меня взглядом. «Велира!» Фрейлина королевы тут же скромно опустила глаза. «Ее Величество Мариса Лунелла Этерстанская передает вам свои наилучшие пожелания и приглашает присоединиться к устраиваемому ей в Королевском парке чаепитию. Погода сегодня весьма к этому располагает». Девушка с почтением протянула мне конверт из серебряной бумаги, скрепленный личной печатью королевы, который я тут же вскрыла и прочитала послание. «Поблагодарите Ее Величество от моего имени за оказанную честь», — чуть наклонила голову, «и заверьте, что я непременно буду». «Велира», — фрейлина опустилась в глубоком красивом реверансе, заслужившим одобрительный взгляд Лейры Бри, и покинула комнату. Я задумчиво повертела приглашение в руках. «Сегодня в 11 пьем чай с королевой Лейры Бри», — сообщила ей. «Что вы на это скажете?» «Я польщена, Велира», — просияв, ответила старшая дама и осторожно добавила. «Желаете взять с собой еще кого-нибудь?» «Всех?» — пожала я плечами и тут же поправилась. «В смысле всех моих фрейлин, если они не против». «Конечно, не против», — — эмоционально воскликнула Лейра Бри. «Уверена, что они очень даже за». «Ох, ну да. После вчерашнего сообщения мое положение в свете, как и положение моего маленького двора, выгодно изменилось. Любезное приглашение королевы тому подтверждение. Ну и с ее стороны это вполне естественное любопытство». «Договорились», — подытожила я. «Предупредите дам». Потом глянула на маги-часы, оставался еще час свободного времени и решила навестить Аскалку. Нет, я и без дополнительной порции слюны дракона была в себе уверена. Просто чем дольше она в отключке, тем больше мне придется выслушивать недовольного ворчания по этому поводу. Я прошла в ванную комнату и осторожно коснулась мерцающей точки на хрупкой спинке. «Ну и?» — хмуро вопросила зубная фея, едва разлепив глазище. «Доброе утро», — вежливо сказала я. «Не выключай меня больше!» — потребовала Аскалка, проигнорировав мое приветствие. «И фрейлинам своим прикажи! Надоело спать! У меня же аглация есть! Я в ней восстанавливаюсь!» «Ладно», — согласно кивнула. «А чего у тебя лицо такое сложное?» — наконец обратила на меня внимание фейка. «Вчера вечером сущий ужас случился», — поспешила я поделиться переживаниями. «Меня первый принц своей невестой объявил перед всем двором». «Действительно, кошмар! Принц замуж позвал!» — задумчиво молвила зубная мастерица и посмотрела на меня с большой печалью. «Анаиска, ты ненормальная!» «Принц тоже ненормальный», — огрызнулась я. «Значит, вы отличная пара!» — противно захихикала фея. «Прекрасно поладите, не сомневайся!» «Все бы тебе зубы скалить!» — сокрушенно вздохнула. «Правильно я тебя Аскалкой назвала!» «Ого!» — радостно подтвердила фейка. «Анаиска, в чем проблема? Не хочешь замуж за принца выходить? Не надо! Мы обязательно что-нибудь придумаем! Хотя...» Тут фея прервалась и окинула меня критически оценивающим взглядом. Весьма обидным, кстати. «Я никак не пойму, откуда у тебя такая требовательность к кандидатурам?» «Выключу!» — мрачно пригрозила я. И Аскалка примиряюще замахала лапками. «Подберем другого жениха! Не вопрос! Слюна дракона еще есть!» Тут она подпрыгнула в воздух и вдруг как запищала. «Ты посмотри лучше, какая у нас чудесная брошь получилась!» Она подлетела к катке с аглацией Магикос и с нежностью раздвинула лепестки. «Вот это да!» — восхитилась я, вынимая сияющую брошку. «Точно ведь вся магия пропиталась! Красота-то какая!» «Аромат! Аромат чувствуешь?» Фея возбужденно вертелась рядом. «Нет!» С легким недоумением сказала я, но на всякий случай старательно обнюхала брошь, чувствуя себя слегка дурой. Сам цветок пахнет очень тонко, свежестью, но брошка... «Да как же нет!» — возмутилась Аскалка. «Умопомрачительный волшебный запах! С ног сбивает, голову дурманит, в эйфорию погружает!» И она неистово закружилась в воздухе, подергивая лапками, словно и в самом деле надышалась чем-то наркотическим. «А я ничего такого не чувствую», — упрямо протянула я. «Куда тебе?» — пренебрежительно фыркнула фейка. «С твоим-то грубым человеческим носом!» «Ну все, я пошла», — обиделась шутливо. «Нет, раньше ее мои зубы не устраивали, а теперь очередь и до носа дошла». «Постой!» — крикнула Аскалка. «Брошку-то сразу на платье прикрепи, а то...» Она окинула меня скептическим взглядом. «Для невесты принца ты выглядишь как-то блекло. Фей позоришь!» «Мэйра, вот я еще и фей позорю, а они-то тут при чем?» Я поджала губы, но совету последовала. Брошка и в самом деле была восхитительной и прямо так и светилась магией. «И пыльцой припудрись!» — строго распорядилась Аскалка, и я послушно погрузила ладошки в звенящие лепестки. Перед встречей с королевой я отчего-то совсем не нервничала, но волшебства много не бывает. «Вечером все-все мне расскажешь», — приказала Аскалка и ворчливо добавила. «Я тебя буду ждать. Мы все решим, Анаиска». «Спасибо», — я задержала на фейке благодарный взгляд и открыла дверь. «Велира!» — ко мне тут же прыгнула взбудораженная Лира Марасти. «Нам пора идти в парк. До южного сектора еще надо добраться, а опаздывать к королеве никак нельзя». «Разумеется, Лира», — кивнула я и попросила подать мне плащ. «Кстати, все тот же, серебристо-серый, самым непостижимым образом вновь оказавшийся в моем гардеробе. Хотя, почему же непостижимым? Наверняка первый принц приказал выкупить его обратно или просто забрать». Мы с фрейлинами придирчиво оглядели друг друга и, оставшись вполне довольными, вышли из моих покоев. С трудом пробрались через плотно заставленный корзинами и напольными вазами с цветами холл и свернули в коридор. «Анаис!» — голос первого или уже наследного принца заставил меня обернуться. Родерик де Лаэрт вышел из портала посреди цветочного беспредела и смотрел на меня с такими теплотой и откровенным любованием во взоре, что я была тронута. «Мой принц!» Я поспешила обратно, а он двинулся мне навстречу. «Я шел к тебе», — негромко пояснил де Лаэрт, лаская меня взглядом. «Ты звала?» «Да», — кивнула я и с легким опозданием поздоровалась. «Привет», — сказала, не задумываясь, слегка растерявшись от неожиданности и сжавшего сердца чувства печали и искренней симпатии. «Это... зачем я так на него реагирую?» «Привет!» — ответил он и улыбнулся по-мальчишески ярко и открыто. В эту минуту Дел совсем не походил на бессмертного Авира-разрушителя, пусть даже воплощенного в человеческом теле. А вот на влюбленного мужчину очень даже. Я судорожно вздохнула. Делаэрт помедлил и притянул меня к себе. Я вдруг расчувствовалась и ответно прильнула к нему, обвив обеими руками. Мои фрейлины тактично спрятались за углом. Первый принц чмокнул меня в висок и, наклонив голову, прижался лбом к моему лбу, не выпуская из объятия. «Быть женихом оказывается так приятно!» — с улыбкой признался он. «А Таран жениться не хочет. Надо будет сказать ему, что он дурак». Он снова легонько меня поцеловал. «Я опасался, что ты сердишься на меня», — негромко проговорил Дел. «Подарки приготовил, но посылать не стал. Хотел сначала с тобой встретиться, чтобы ты их не выкинула». Делаэрт скользнул взглядом по рядам цветочных корзин и ваз различных размеров. «Я цветы не выкидывала», — возмутилась почудившемуся в его словах намеку. «Они просто в комнаты уже не влезают». Тут я замолчала и с невольным ужасом прошептала. «А ты что, тоже букет хочешь подарить?» «Нет», — улыбнулся он моему испугу. А я внезапно вспомнила, что собиралась с ним объясниться, а не любезничать, и отстранилась. «Как можно деликатнее, Мэйра. Неужели мне придется все сказать прямо сейчас? Вот так». В дворцовом коридоре, когда он так смотрит на меня и так улыбается. Я набрала в грудь побольше воздуха и уронила взгляд на его ладони. «Ты без перчаток?» — изумилась я, сказав, разумеется, совершенно не то, что собиралась. «Жарко сегодня», — пожал плечами Делаэрт. «Значит, жарко», — приподняла брови, и он невозмутимо кивнул. А я, не удержавшись, хмыкнула. «А до этого столько лет морозы стояли?» «Не помню». Глаза первого принца сверкнули весельем. Он помолчал. «Я хочу быть собой, Анаис. Хотя бы один день». «Я понимаю», — сказала серьезно и порывисто сжала его пальцы. «Правда. Делаэрт опустил взгляд и задумчиво воззрелся на наши сцепленные руки. «Ты прикасаешься ко мне, Анаиз?» — недоверчиво спросил он, словно это не было очевидно. «В первый раз, что ли?» — удивилась я, слегка сбитая с толку его интонации. Принц вскинул на меня глаза. «По своей инициативе, в первый», — уверенно сообщил он. «Хм-хм». Я смущенно потянула верхнюю конечность обратно к себе, но принц мои пальцы перехватил и удержал. Более того, легонько дернул меня на себя и накрыл мои губы своими. «Мейра! Я и не думала, что это будет так сладко и так ярко, словно магическая вспышка, взметнувшееся облачко пыльцы и перезвона глации магикус, завораживающее пение волшебных птиц-фей, сочный насыщенный вкус зрелого амарала, обжигающий жар раскаленной Калиндузской пустыни и успокаивающая прохлада валарийских садов, смешанный пьянящий аромат королевских лилий Этерстана и моих любимых цветов, самый чистый утренний свет и самая темная непроглядная тьма, стремительный полет вверх к самым тонким планам бытия, на которых едва удерживается индивидуальное сознание, и не менее головокружительный полет вниз в затягивающую манящую бездну, тоже вплоть до полной потери себя. Все мои рецепторы вдруг сработали одновременно, насытившись до предела, и я замерла. Делаэрт отстранился, окидывая меня быстрым цепким взглядом, словно проверяя, не собираюсь ли я умереть прямо в его объятиях. А я даже успокоить его не могла, ни единого слова выдавить или пошевелиться адекватно. Глядела во все глаза, не моргая, и пыталась понять, потрясен ли он так же, как я. Делаэрт перехватил мой взгляд, и из черных провалов его глаз жадно, властно и требовательно на меня глянула древняя голодная бездна, вызывая дрожь ужаса и восторга. Зарывшись одной рукой мне в волосы, а второй с упоением, исследуя все, что под нее попадалось, он принялся целовать меня с неистовством подлинного Авира. И теперь уже никакое изумление не помешало мне насладиться этим в полной мере и так же пылко ответить. «Ох, еще немного, и я отсюда вообще не уйду. Никогда, никуда!» Я прервала поцелуй и собиралась с достоинством отойти, но по факту просто повисла на Делаэрте, поскольку ноги, если честно, совсем не держали. Подумала отстраненно, что очень удачно, что мы стоим в дворцовом коридоре на виду у гвардейцев и как бы спрятавшихся фрейлин, а иначе бы без этих сдерживающих факторов. Да уж. «Делл», — пробормотала я, пытаясь отдышаться и прийти в себя. «Анаиз», — выдохнул первый принц, старательно занимаясь тем же самым. «Я опаздываю», — вспомнила вдруг. И как умудрилась. Неужели заметила Лейру Марасти, выглядывающую из-за угла в четвертый раз? «Я тоже», — признался Делаэрт. Он глубоко вздохнул и отступил назад, заботливо меня придержав. Я почти не покачнулась. Первый принц привычным жестом сжал и разжал кулаки и вдруг поинтересовался, будто только сейчас заметил на мне плащ. «А куда это ты собралась, моя дорогая?» Причем сказал это таким тоном, словно мы уже дали брачные обеты, призвав бессмертных в свидетели. Я моргнула. «Иду подружиться с мамой», — сообщила ему. Теперь моргнул он. «Королева пригласила на чаепитие в парке», — пояснила я, вдоволь налюбовавшись его озадаченным лицом. «Не ходи», — быстро сказал Делаэрт. «Почему?» — не поняла я. «Вряд ли тебя позвали подружиться, Анаиз», — первый принц дернул уголком губ. Только зря потратишь нервы и время». «Дэл!» — я отшатнулась от него, притворно округлив глаза. «Так ты не получил родительского благословения? Расстроил маму? Как можно?» Он с удовольствием разглядывал меня, прикусив губу. Наверное, мне не следовало вести себя с ним так кокетливо, но в крови еще вспыхивали искры недавних поцелуев, и отчаянно хотелось поиграть. «Я королеву вообще не слишком радую», — хмыкнул первый принц и продолжил доверчиво. «Тяжело ей дался. Хорошо еще, что душа Авира вошла в тело вместе с первым вдохом, а не раньше. А то я мог бы убить собственную мать. Представляешь, Анаис?» «Нет!» — возмущенно вскричала я, уже не играя. «Не представляю и представлять подобный ужас не желаю». «Прости!» — первый принц, примиряющий, чмокнул меня в кончик носа. «Это что, поцелуй, что ли? Хотя, если подумать, то пусть будет в нос, а то королева меня сегодня не дождется». «Я пойду», — сказала ему. «Я тоже», — улыбнулся первый принц. «У меня малый совет по вопросу престола наследования. Верну себе свой титул». Он помолчал, поцеловал мою ладонь и вдруг спросил. «Ты довольна?» «Ох, Мейра!» Я незаметно вздохнула. «Удачи!» — искренне пожелала и, встав на цыпочки, невесомо коснулась губами его щеки. «Спасибо!» — проникновенно сказал первый принц. Осталось неясным, за что именно он меня поблагодарил — за пожелание или поцелуй. Я развернулась и вздрогнула, осознав, что не только не объяснилась с Делаэртом, но и умудрилась увязнуть еще сильнее. «Мне надо с тобой поговорить». Я обернулась к принцу, чувствуя, как лихорадочно начинает стучать сердце. «Обязательно, Анаис», — кивнул Делаэрт. «Я приду к тебе на обед, хорошо? И принесу обещанные подарки». «Хорошо», — согласилась я, намеренно пропуская мимо ушей слова о подарках и ощущая малодушное облегчение от того, что наше объяснение, несомненно, тяжелое для обоих, откладывается. Я уже почти подошла к ожидавшим меня фрейлинам, когда он меня окликнул. «Анаис Эдельмира!» «Мой принц?» Я покорно обернулась. «Я тебя обожаю!» Торжественно заявил Делаэрт, и я не смогла сдержать довольной, подозрительно напоминающей счастливую улыбки. «Лейры!» — первый принц перевел сияющий взгляд на фрейлин, и те замерли в низком поклоне. Вслед за ними сделала реверанс и я. Первый принц удостоил нас ответным наклоном головы и отправился на заседание Малого Совета. Как всегда, своим излюбленным и самым быстрым средством передвижения — порталом. В отличие от Родерика де Лаэрта, мы с фрейлинами самостоятельно открывать порталы, да еще на дворцовой территории, не умели. Потому весьма энергично шли, а вернее даже бежали, по коридорам и лестницам, стремясь успеть к назначенному королевой часу. Выскочили дружно в парк и, уже слегка задыхаясь и отдуваясь, поспешили по ухоженным цветущим аллейкам к южному сектору. Я слегка вырвалась вперед, обогнав подуставших и не особо привыкших к беготне фрейлин, и решила их не дожидаться. Все-таки придворные дамы могут себе позволить опоздать, хоть и с нареканиями, на чаепитие к королеве. А вот невеста принца к потенциальной маме однозначно нет. И хотя я не планировала вливаться в семью Галарадов, приличие следовало соблюсти. То ли по причине организованного Ее Величеством дамского мероприятия на свежем воздухе, то ли из-за недавнего заговора, парк усиленно охранялся гвардейцами, так что их мундиры скоро примелькались. И оттого я, как и мои замученные фрейлины, не обратила никакого внимания на появившегося на аллее офицера. И только когда он подошел ко мне недопустимо близко, я его узнала. «Привет, Атамира!» — быстро сказал Лир капитан и в ту же секунду раздавил магическую капсулу. «Спасайся!» Не успела я даже вдохнуть, как открывшийся мощный портал засосал меня внутрь. Вместе с Лиром-капитаном, которого я утащила за собой, зацепившись за него физически и магически. Дальше действовать следовало молниеносно, четко и высокопрофессионально. Я призвала Мейру, поменяла направление портала и, распахнув его где-то за пределами Этерстанской столицы, вытолкнула капитана наружу, коротко напутствовав. «Не возвращайся в город!» Быстро закрыла портал, с каждой секундой теряющий энергию, и перенастроила переход без указания конкретного направления, но как можно дальше от исходной точки. Ну, до Межмирья телепортироваться мне уже все равно мощности не хватало из-за незапланированной остановки, да и остерегалась я возвращаться к Амиру, толком не разобравшись в ситуации с куклой и похищением артефакта. Из-за всех манипуляций вывалилась я из портала попой вперед и чувствительно на нее приземлилась. И вот лежу я в луже, на впивающихся под лопатки камнях, сверху с сумрачного неба на физиономию попеременно то дождик мелкий капает, то какой-то пепел подозрительный сыплется, попа ноет занудно и обиженно, кругом ни души. Лежу и... счастливо улыбаюсь. А ведь смылась я из этого Аввирова Этерстана. Несмотря на все препоны, смылась. И с воровством своим несостоявшимся сухой из воды вышла. Тут я глянула по сторонам и, усмехнувшись, поправилась. Относительно сухой. И к Амиру в Межмирье не вернулась. А хороший он сотворил портал. Качественный. Я вздохнула завистливо. Пробил хваленую парковую защиту и смог перенести двоих. Ну, понятно, Амир силы в портал закачал с запасом. На Межмирье же расчет был. А это ох, как не близко. Прекрасный мастер мой учитель, прямо так и великий. Жаль, только не знаю больше, на чьей он стороне. Я задумчиво поскребла ботинками по камням пустынной дороги, на которой лежала, и медленно села. Вздохнула и, придерживая руками юбки и плащ, с трудом поднялась, кряхтя, словно древняя фея-затворница. Распрямилась и поморщилась от многообразия ощущений в тыльной части моего тела, выдав традиционное «Мейра». «Мейра? Кстати, о ней. А ведь она ответила на мои мольбы», с радостным удивлением подумала. Я ушла из дворца вполне элегантно и все свои тайны унесла с собой. И фрейлин не подставила, и перед первым принцем вроде как не виновата. При воспоминании о Далаэрте настроение слегка сбилось с радостно-счастливого. Но у меня были обязательства, которые требовали, чтобы я вернулась в мою собственную жизнь и вплотную занялась ею. Так что все к лучшему». Я вознесла горячую благодарность духу-покровителю, и Мейра улыбнулась мне снисходительно. «Лир-капитан, надеюсь, мне удалось помочь ему скрыться от королевского возмездия, ведь он искренне считал, что спасает мне жизнь, помогая сбежать. А значит, новость о необыкновенно магически закаленной невесте принца еще не разошлась по столице или была намеренно придержана». Я хмыкнула задумчиво. Понятно, что капитан совершил этот безумный поступок, за который, очевидно, по голове не погладят, невзирая на все благородство мотивов. Не ради меня. Он пошел на это из-за той девочки, с которой дружил в детстве. Я вздохнула, восхитившись интуицией Амира, выбравшего для моего спасения единственного во всем Этерстане подходящего для этого человека. «Ой, наверное, синдикат следил за мной в столице, вплоть до таверны, а я ничего и не заметила. Совсем расслабилась в этом Этерстане». Я сокрушенно покачала головой. «Но ничего, самое время собраться». Я встряхнулась и отряхнулась. К счастью, у меня плащ, несмотря на скромный вид, не абы какой, а с магической пропиткой. Потому хранил от дождя надежно. И следов от возлежания в луже на нем не осталось. Так что я приободрилась и потопала вперед, в будущее. Несколько смущали инфернальный цвет булыжников, по которым я шла, черный с кроваво-красным отливом и вырывающиеся из грозовой тучи на горизонте разноцветные молнии. Но, как уверял мой учитель и гениальный портальщик Амир, я лучшая, а значит, справлюсь с любой ситуацией. Я посмотрела в бок и зашагала увереннее. «Со мной Мейра!» Конец книги. Читала Людмила Быкова.